Эпилог. На 60-м градусе южной широты, в лучах ласкового солнца конца октября, миссис Элиза Райт называла по буквам капеллану свое имя и фамилию. Она поправила перчатки, которые всегда носила на изуродованных шрамами руках. Капеллан перешел к следующей строке журнала. Уилки Бернс, род занятий. «До недавнего времени управляющий печатного концерна», — ответила она. «Прекрасно. Намерен ли он заняться печатью в Новом Южном Уэльсе, например, выпускать газету для шахтеров?» Элиза Райт грациозно пожала плечами. «Я совсем этому не удивлюсь». «Вдова и вдовец», — записывая, пробормотал капеллан. Его взгляд устремился поверх волн на восток. «Отрясти прах печали на новых пастбищах», — менторским тоном процитировал он. Элиза со слабой улыбкой кивнула. «Британские подданные, англиканская церковь». «Мистер Бернс и его дочь католики», — поправила Элиза. «Когда сойдем на берег, мы пройдем другую церемонию в той церкви». Она думала, капеллан может придраться к этому, но он милостиво кивнул. Элиза смотрела через плечо мужчины, как тот записывает название судна, дату, точную широту и долготу, и вспомнила, как месяц назад бросила в волны свою записную книжку. «А Нэн Бернс, — спросил капеллан, — по-прежнему страдает от боли в желудке и меланхолии?» «Море начинает хорошо на нее действовать», — заверила Элиза. «У нее теперь есть мать. Какая чудесная история. То, как вы с этой девочкой познакомились в корабельной библиотеке, без лишних церемоний и все, что за этим последовало». Элиза, улыбнувшись, скромно молчала. Вот они идут по палубе. Бородатый ирландец с коротко остриженными рыжими волосами, держащий за руку девочку. Нэн сжимает в руках четки из стеклянных бусин и букет бумажных цветов, которые, видимо, сделала сама. Краска на них еще не просохла. Элиза подумала, что сейчас разрыдается. «Никаких слез», — приказала она себе, — «не сегодня». Капеллан заговорил громче. «Позвольте мне первым поздравить вас, мисс Нэн». Робкое дитя прижалось лицом к платью Элизы. Та притянула ее к себе, подумав, что, если понадобится, отдаст Нэн собственную кожу. «Тебе нравится на этом громадном клипере?» — спросил капеллан у девочки. Он указал наверх. «Только вообрази, 11 000 ярдов парусов и 1050 человек на борту». Нэн кивнула. «Наверное, тебе не терпится увидеть твой будущий дом. Что в Австралии привлекает тебя больше всего?» «Можешь сказать ему», — прошептала Элиза в маленькое ухо. «Новые звезды», — ответила Нэн. Ответ капеллану понравился. Уилки жал теплой рукой свободную руку Элизы, страстно желая, чтобы будущее поскорее наступило. «Я говорил вашей невесте, мистер Бернс, как очарован вашим корабельным романом. Можете даже выпустить свою книгу». Жених с улыбкой покачал головой. «В общем и целом, — сказала Элиза, — мы предпочли бы не описывать свою жизнь». И Уилки, встретившись взглядом с глазами ребенка, а затем, посмотрев на Элизу, спросил: «Ну что, начнем?»